Генерал обвел рукой собравшихся вокруг мужчин суровыми лицами. Они смотрели на учителя в упор, и ни в одном взгляде он не читал сочувствия. Ни капли. Скорее осуждение и холодное презрение. Как будто это он захватил автобус с заложниками. «Так что, Муса, как ни крути, а ты к своему единокровному упырю ближе всех нас!» Карпенко погрозил учителю пальцем. «Поэтому ты к нему и пойдешь». И Муса Асламбеков пошел к Исе Асламбекову, своему родному брату. Он передвигал одеревеневшие негнущиеся ноги, асфальт казался скользким, как лед, и расстояние до Икаруса не уменьшалось. Сил не было. Голова разрывалась, как паровой котел с заклинившим аварийным клапаном. Но холодное презрение в глазах борцов с террористами толкало в спину, и он делал очередной шаг. Наконец грязный борт автобуса приблизился. За мутными окнами маячили бледные испуганные лица. «Живой щит», — подумал учитель истории, который регулярно читал газеты. Он остановился метрах в десяти, не зная, что делать дальше. Передняя дверь с шипением открылась. «Зачем пришел, Муса?» — раздался злой укрик брата. Его самого видно не было. «Ты с ними заодно? Против меня?» «Я не против тебя. Они меня насильно привезли. Почему ты захватил невинных людей?» «Не твое дело. Ты всегда только и делал, что читал свои книжки, а жизни никогда не видел». В голосе Исы отчетливо слышались истерические нотки. «Я жил не только свою жизнь. Я жил и за тебя тоже. Хоть это ты старший брат». «Разве жить — это сидеть в тюрьме и захватывать заложников?» — спросил Муса первое, что пришло в голову. «Ты огорчаешь отца, мать, всех родственников. Ты приносишь горе в семьи этих людей. Отпусти их. Подумай, что скажет дядя Магомед или тетя Месиду, когда узнает про все это». За дверью в глубине салона что-то шевельнулось. «Слушай, Муса», — уже другим голосом заговорил брат. «Сейчас мне привезут $1 000 000. Дадут самолет, и я улечу. Буду жить как король. Полетели со мной. Нам хватит этого миллиона. И к нам приедут родители, и дядя Магомед, и тетя Месиду, и Али, и Хасан, все приедут. Давай улетим». «Куда мы улетим, Иса? Куда? Нигде в мире не принимают преступников. И никто из близких не приедет к тому, кто опозорил наш род». В дверном проеме показалась полная женщина. Ее лицо искажал ужас. Сзади стоял Иса, осторожно выглядывая из-за женского плеча. «Наоборот, я возвеличу наш род», — горячечно говорил он. «Родственники будут гордиться мной». «Отпусти эту бедную женщину, Иса. Ей очень страшно». «Отпущу, брат. Я всех отпущу». «Спускайся еще, корова». «Это я не тебе, брат». Иса спрятался за женщину, но он был выше, и его ноги стояли на нижней ступеньке. Худые ноги в перекрученных штанах и раздолбанных туфлях. Наверное, ему холодно в таких ходить. «У тебя плохие туфли, Иса», — печально сказал Муса Мусаевич. «Помнишь, раньше ты всегда получал мои вещи. Я носил их аккуратно, и они оставались почти новыми. Хочешь, я отдам тебе свои ботинки, крепкие, на меху?» Не видя лица брата, он обращался к его ногам. А сам думал, что обязательно поменяется со своей обувью. В тюрьме ему пригодятся хорошие башмаки, а он дома переобуется. «Мы купим самую лучшую одежду, какую захотим», — убежденно сказал Иса. «Я хочу ковбойские сапоги и шляпу. Помнишь, как у этого из кино? Ты правда не с ними заодно? Я мог тебя застрелить, но ты ведь мой брат. Я не с ними, Иса. Но я говорю тебе, отпусти всех пассажиров. Не делай им зла. Обещаю, Муса. Как только... Учитель не мог видеть глаза брата, а потому все время смотрел на его ноги. И вдруг штанины лопнули, а ноги с треском прогнулись назад. Вначале правая, потом левая. Как будто кто-то сильно ударил по ним молотком. Точнее, двумя молотками. Что это? Иса отчаянно закричал и наклонился вперед. При этом он цеплялся за полную женщину, но удержаться не смог. Вывалился наружу и всей тяжестью грохнулся на асфальт. Муса бросился было на помощь. Не расшибся ли? Но увидел под распахнутым плащом пояс шахида и отшатнулся. «Вот зачем ты пришел!» С укором прохрипел младший брат, скребя себя по груди. Их глаза встретились. И тут же Ису ударили еще два молотка. Один пробил круглую красную дыру под правым глазом, другой клюнул в грудь, ниже левой ключицы. Его тело выгнулось, дернулось и обмякло. Вокруг быстро расплывалась лужа крови. «Что вы сделали? За что?» Не своим голосом закричал Муса Мусаевич, наклонившись над распростертым телом. «Он же хотел сдаться!» Сильный удар сзади сбил его с ног. «Сдаться он хотел. Он нас всех убить хотел». Крепкий мужчина в спортивном костюме бил его смертным боем и приговаривал. «Получи, сука, забраться. Получи, получи!» Из автобуса выскочил водитель и еще несколько пассажиров. Все они набросились на учителя и принялись пинать его ногами. Тот стонал и закрывал голову руками. Топая тяжелыми ботинками, подбежали люди в форме и штатском. Все они, не обращая внимания на чинимую расправу, окружили убитого террориста. Настроение у сотрудников спецслужб было радостным, и они этого не скрывали. «Молодцы, москвичи! Чисто сработали!» Милицейский полковник в форме, смеясь, похлопал по спине Карпенко, который склонился над распростертым телом. Генерал выпрямился, довольно улыбаясь. «Ребята у меня мастера. Гляди, ноги с 200 метров и корпус, голова с 500. Видел когда-нибудь такое?» «Никогда не видел», — продолжал смеяться полковник. «И ФСБ такого не видела, и СОБР. Так, парни?» Стоящие вокруг суровые мужчины улыбались. Кто-то кивал, кто-то не соглашался, вспоминая, что был один случай. В руках у некоторых появились плоские стальные фляжки. Карпенко, оценив попадание, осмотрелся и тут же, въехав в ситуацию, растолкал вошедших враж драчунов. «Вы что? Он же нам помог вас спасти. За что вы его бьете? Если бы не он, вы бы до сих пор под прицелом сидели». Пассажиры тяжело дышали и прятали глаза. «Они вместе улететь собирались. Вместе миллион тратить». «Хитрость это. Вон куда этот гад улетел». Карпенко поднял Мусу на ноги и протянул ему платок. «Вытри кровь, учитель. Спасибо за помощь». Но тот оттолкнул протянутую руку. «Я вам не помогал его убивать. Вы просто использовали меня. Противозаконно и подло». Пошатываясь, Муса Мусаевич Асламбеков пошел прочь. Кровь на лице смешивалась со слезами. Навстречу ему бежали четверо снайперов, которым не терпелось полюбоваться на отлично выполненную работу. Со степи дул холодный пронизывающий ветер. Спецы в форме и штатском согрелись несколькими глотками водки и недорогого коньяка, погрузились в машины и автобусы и отправились отдыхать. На месте происшествия их сменила оперативно-следственная группа. «Слышь, Петр Петрович, оставь телефончик», — попросил при прощании милицейский полковник, начальник местного УВД. «Вдруг сложная ситуация возникнет. Я тебе напрямую извякну». «Конечно, коллега. Какие проблемы?» Карпенко продиктовал номер, по которому никто и никогда не дозвонится до Петра Петровича Иванова. Потом они крепко пожали друг другу руки. На следующий день в Москве состоялся разбор полетов. Пробное задание дивизиона было отмечено оценкой «отлично», как за методику проведения, так и за технику исполнения. Меч Немезиды заступил на боевое дежурство.